Глава 19. И в очередной раз доблестный Бюрме Крис доказал свой профессионализм и предотвратил межмировой кризис, не допустив возвращения кровавой Лилит и обезвредив опасного преступника милорда Хирога Агатога. Суд над ним пройдет после окончания следствия. Торжественно вещал с трибуны тронного зала жемчужный император. Я оказалась во дворце второй раз в жизни, но теперь мы всем отрядом стояли перед императорской четой, выстроившись в шеренгу, а мероприятие записывалось, чтобы потом транслировать во все миры. Мы благодарны за освобождение заложников, возвращение реликвий и свой спокойный сон элитному пятому отряду и руководителю бюро герцогу Хордону Золотому. Также отдельная благодарность выражается вездесущему коту смотрящего Бастету, который пожертвовал своей 547-й жизнью, приняв на себя удар высшего демона. Мы готовы выполнить любое его пожелание. Бастет, который теперь вообще не хотел вылезать у меня из-за пазухи, так как там, по его мнению, находилось самое теплое и безопасное место, ворчливо пропищал. «Передаем, что теперь я подумаю. Не хочу принимать скоропалительных решений, тем более, когда твой дракон нам 100% таких люлей выпишет, что я уже и не уверен в своем желании работать в бюро». Я вздохнула. Баст был прав. Сначала нам казалось, что Хордон быстренько всех отругает и остынет, но нет. Прошли почти сутки, а командир никому из нас пока даже слова не сказал. Но то, как он холодно и выразительно молчал, заставляло нервничать даже Виргу. «Капец нам, друзья мои», — предрек тихонько демон, когда мы переместились из грота милорда в бюро. «Сейчас все оформим, доложат во дворец, нас наградят, а потом можно сразу вешаться, если не остынет». Командир не остыл, вернее, он не то что остыл, он застыл до состояния ледышки и делал вид, что мы пустое место. Особенно я. «Решил не давать вашей истинности ход». Сознанием дела шепнула мне сегодня утром ветка, заметив, что в бюро мы хоть и вместе с Хорданом приехали, но в его взгляде на меня ничего не поменялось. «Похоже на то», — согласилась я с эльфийкой. Пыталась с ним поговорить, объясниться, но это все равно, что с холодильником общаться. «Ну и выброси его из головы тоже. Драконы такие проблемные. Хочешь, зелье тебе сварю? Месяц попьешь и вообще ненавидеть его станешь». Закатив глаза, сделала щедрое предложение ветка. Я поблагодарила, но пока отказалась. Я все еще надеялась на разговор и помощь с моей бабулей. Покосилась на Хордона. Стоит, словно статуя, и даже награждение его не смягчило. Вслед за императором на трибуну поднялась императрица и продолжила торжественную церемонию чествования героев. «Премиальный фонд пополнили многие благодарные миры, а мы от себя, кроме вознаграждения, даруем всем участникам операции отпуск и реабилитацию в любом месте по их выбору за счет жемчужной короны». Ахараш, ветка, лиса и вирга благодарно прижали кулаки к груди. Я немного замешкалась, но повторила их движение, стараясь не задеть Баста, а Хордон не шелохнулся. Мне показалось, что императрица посмотрела на командира, удивленно приподняв бровь. «Ответное слово предоставляется герцогу Хордону Золотому», — объявил режиссер трансляции, и Хордон сделал шаг вперед к освободившейся трибуне. Я затаила дыхание в ожидании его слов, а то складывалось впечатление, что командир вчера в гроте резко разучился разговаривать. Он с тех пор лишь отрывисто рычал, отдавая приказы. «Благодарю за признание заслуг, Бюрме Крис. Бюро всегда стоит на страже порядка и готово решать любые кризисные ситуации». Раздался над тронным залом глубокий голос. «Ха, ура! Не разучился говорить». «Но я должен сообщить, что эта операция была разработана без моего участия. Находчивость элитного пятого отряда выросла до такого высочайшего уровня, что я готов передать свой пост принцу Вирге Асгврогу, а сам согласен возглавить боевой факультет Академии, как вы давно и просили», — заявил на все миры, если не вырежут, конечно, Хордон. Он чинно поклонился императору императрице, съемочной группе со зрителями и, выйдя из-за трибуны, не оглядываясь, покинул зал. Я прикрыла глаза в надежде, что когда открою, все окажется сном. Но нет, мы по-прежнему находились во дворце, а Хордон бросил нас на растерзание ничего не понимающих монархов. Император махнул рукой, прекращая запись, и обвел нас всех грозным взглядом. «Что произошло на самом деле? Доложить немедленно!» — прорычал он. И тут Вирга сделал шаг вперед, чтобы невозмутимо сообщить. «Ваш приказ — закон для нас. Доложит Марьяна Мелешина. План был ее, поэтому я не смею отнимать ее лавры». «Вот это подстава! Хоть в обморок падай! Ну, Вирга, ну, демонюка!»